посвящается Маше. Дорогие москвичи и гости столицы, московский метрополитен – транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью. Объявление в вагоне метро. Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нем проблеск света. Хан. Глава первая. Кто это там? Эй, Артем, глянь-ка. Артем нехотя поднялся со своего места у костра и, перетягивая со спины на грудь автомат, двинулся во тьму. Стоя на самом краю освещенного пространства, он демонстративно как можно громче и внушительней щелкнул затвором и хрипло крикнул: «Стоять! Пароль!» Из темноты, откуда минуту назад раздавались странный шорох и глухое бормотание, послышались спешные дробные шаги. Кто-то отступал вглубь туннеля, напуганный хриплым Артемовым голосом и бряцанием оружия. Артем спешно вернулся к костру и бросил Петру Андреевичу. «Да нет, не показалось. Не назвался, удрал». «Эх ты, разява! Тебе же было сказано, не отзываются, сразу стрелять! Откуда тебе знать, кто это был? Может, это черные подбираются?» «Нет, я думаю, это вообще не человек был. Звуки очень странные, да и шаги у него нечеловеческие. Что же, я человеческих шагов не узнаю. А потом, если бы это черные были, так разве они хоть раз вот так убежали? Вы же сами знаете, Петр Андреевич, все последние разы черные бросались вперед и на дозор нападали с голыми руками, и на пулемет шли в полный рост, а этот удрал сразу. Какая ты трусливая тварь! Ладно, Артем, больно ты умный. Есть у тебя инструкции? Действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, это лазутчик был? Увидел, что нас здесь мало, и превосходящими силами. Может, нас сейчас здесь прихлопнут за милую душу, ножом по горлу и станцию всю вырежут, вон как с Полежаевской вышло. А все потому, что ты вовремя не срезал, гада. Смотри у меня. В следующий раз по туннелю за ними бегать заставлю». Артем поежился, представляя себе туннель за 750 метром и то, что туда однажды придется идти. Это было действительно страшно. За 750 метр на север не отваживался ходить никто. Патрули доезжали до 600-го и, осветив пограничный столб прожектором с дрезиной и убедившись, что никакая дрянь не переползла за него, торопливо возвращались. Разведчики, здоровые мужики, бывшие морские пехотинцы и те останавливались на 730-м, прятали горящие сигареты в ладонях и замирали, прильнув к приборам ночного видения, а потом медленно, тихо отходили назад, не спуская глаз с туннеля и ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Дозор, в котором они стояли, находился на 500-м метре в 50 метрах от пограничного столба. Но граница проверялась раз в день, и осмотр закончился уже несколько часов назад. Теперь их пост был крайним, а за те часы, которые прошли со времени последней проверки, твари, которых патруль мог спугнуть, наверняка снова начали подползать. Тянуло их на огонек поближе к людям. Артем уселся на свое место и спросил: «А что там с Полежаевской случилось?» И хотя он уже знал эту леденящую кровь историю, ему уже рассказывали ее челноки на станции, но его тянуло послушать еще раз, как неудержимо тянет детей на страшные байки о безголовых мутантах и упырях, похищающих младенцев. «С Полежаевской? А ты не слышал? Странная история с ними вышла. Странная и страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в туннели и не возвращались. У них, правда, салаги разведчики, не то что наши, но у них ведь и станция поменьше, и народу там не столько живет. Жило. Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет его. Сначала думали, что задержало его что-то. У них там еще туннель петляет, совсем как у нас. Артему стало не по себе при этих словах. И ни дозором, ни тем более со станции ничего не видно, сколько ни свети. Нет их и нет. Полчаса нет, час нет, два нет. Казалось бы, где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им запретили дальше идти. Да они и сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленный дозор. Те искали, искали, кричали, кричали. Но все зря. Нету. Пропали разведчики. И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо, что слышно ничего не было. Ни звука. И следов никаких. Артем уже начал жалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Петр Андреевич то ли был более осведомлен, то ли сам выдумывал, только рассказывал он такие подробности, какие не снились челнокам. Уж на что те были мастера и любители рассказать байку. И от подробностей этих мороз шел по коже, и совсем неуютно становилось даже у костра. И любые, даже совсем безобидные шорохи из туннеля будоражили воображение. Ну так вот, стрельбы слышно не было. Те и решили, что разведчики, наверное, ушли от них. Недовольны, может, чем-то были и сбежали. Ну и шут с ними. Хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими. Пусть себе мотаются. Так было проще думать, спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 метров заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа. Как в воду канули. Тут на станции забеспокоились. Это уже не порядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, надо принимать. Но они выставили на 300-м метре кордон. Мешков с песком натаскали, пулемет установили, прожектор. По всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них с беговой и с улицы 1905 года конфедерация. Раньше Октябрьское поле тоже было с ними, но потом там что-то случилось, никто не знает точно что, авария какая-то, жить там стало нельзя, и оттуда все разбежались. Ну, да это не важно. Послали они на беговую гонца предупредить, что творится что-то неладное, и о помощи попросить в случае чего. Не успел первый гонец до беговой добраться, дня не прошло, они еще ответ обдумывали. Прибегает второй, весь в мыле, и рассказывает, что их усиленный кордон весь погиб, ни единого выстрела не сделав. Всех перерезали, и словно во сне зарезали, вот что страшно-то. А ведь они и не смогли бы заснуть после пережитого страха, не говоря уже о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если ничего не сделать, скоро та же петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд из ветеранов, около сотни человек, пулеметы, гранатометы. Времени, конечно, это заняло порядком, дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь. И через полтора дня отправили отряд на помощь. А когда тот вошел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было, и тел не было, только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди вообще на такое способны. «А с беговой что случилось?» — не своим голосом спросил Артем. «Ничего с ними не случилось». Увидели такое дело и взорвали туннель, который к Полежаевской вел. Там, я слышал, 40 метров засыпано. Без техники не разгребешь. Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где ее возьмешь, технику? Она уж 15 лет как сгнила, техника-то. Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артем кашлянул негромко и проговорил. «Да... надо, конечно, было стрелять. Дурака я свалял». С юга, со стороны станции, послышался крик. «Эй, там, на 500-м! У вас все в порядке?» Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ. «Подойдите поближе! Дело есть!» из туннеля, от станции, светя карманами фонарями, к ним приближались три фигуры, наверное, дозорные, с 350 метра. Подойдя к костру, они потушили фонари и присели рядом. «Здорово, Петр! Это ты здесь? А я думаю, кого сегодня на 500-й поставили?» — произнес старший, выбивая из пачки папиросу. «Слушай, Андрюха, у меня парень видел здесь кого-то, но выстрелить не успел. В туннель спряталась. Говорит, на человека похоже не было». «На человека не похоже. А как выглядит-то?» — обратился Андрей к Артему. «Да я и не видел. Я только спросил пароль, и оно сразу обратно бросилось на север. Но шаги нечеловеческие были, легкие и очень частые, как будто у него не две ноги, а четыре». «Или три», — подмигнул Андрей, сделав страшное лицо. Артем поперхнулся, вспомнив историю о трехногих людях с Филевской линии, где часть станции лежала на поверхности, и туннель шел совсем не глубоко, так что защиты от радиации не было почти никакой. Оттуда и расползалась по всему метро трехногая, двухголовая и прочая дрянь. Андрей затянулся папиросой и сказал своим: «Ладно, ребята, если мы уже пришли, то почему бы здесь не посидеть? Если у них тут опять трехногие полезут, поможем. Эй, Артем, чайник есть у вас?» Петр Андреевич встал сам, налил вбитый закопченный чайник воды из канистры и повесил его над огнем. Через пару минут чайник загудел, закипая, и от этого звука, такого домашнего и уютного, Артему стало теплее и спокойнее. Он оглядел сидящих вокруг костра людей, все крепкие, закаленные, непростой здешней жизнью надежные люди. Этим людям можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда слыла одной из самых благополучных на всей линии, и все благодаря тем людям, которые тут собрались. Всех их связывали теплые, почти братские отношения. Артему было уже за 20. Родился он еще там, наверху, и был не такой худой и бесцветный, как все, родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и испепеляющих, губительных для подземной жизни солнечных лучей. Правда, Артем и сам в сознательном возрасте бывал наверху всего раз, да и то только на мгновение. Радиационный фон там был такой, что чрезмерно любопытные изжаривались за пару часов, не успев нагуляться вдоволь и насмотреться на диковинный мир, лежащий выше. Отца своего он не помнил совсем. Мать жила с ним до 5 лет на Тимирязевской. Они жили там несколько лет. У них все было хорошо. Жизнь текла ровно и спокойно, пока Тимирязевская не пала под нашествием крыс. Крысы, огромные серые мокрые крысы, хлынули однажды безо всякого предупреждения из одного из темных боковых туннелей. Он уходил вглубь незаметным ответвлением от главного северного туннеля и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров, в лабиринтах полных ужаса, ледяного холода и отвратительного смрада. Этот туннель уходил в царство крыс, место, куда не решился бы ступить самый отчаянный авантюрист и даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановившись на его пороге, чутьем определил бы черную и жуткую опасность, которая исходила от него, и шарахнулся бы от зияющего провала входа, как от ворот зачумленного города. Никто не тревожил крыс, никто не спускался в их владения, никто не осмеливался нарушить их границ. И тогда они пришли сами. Много народу погибло в тот день, когда живым потоком гигантские крысы, такие большие, каких никогда не видели ни на станции, ни в туннелях, затопили и выставленные кордоны, и станцию, погребая под собой защитников и населения, заглушая массой своих тел их предсмертные вопли. пожирая все на своем пути, и мертвых, и живых людей, и своих убитых собратьев, слепо, неуловимо движимая непостижимой человеческой разуму силой, крысы рвались вперед все дальше и дальше.